Христианские постановления. Дорогие радиослушатели, в нашем изучении второго постановления Иисуса Христа «Таинство Вечери Господней» мы рассматриваем, в какой день и как часто совершалась Вечеря Господня. Во-первых, мы уже говорили о дне соблюдения Вечери Господней. Сегодня, во-вторых, посмотрим на время соблюдения Вечери Господней. Ввиду того, что в Новом Завете не назначено определенное время дня для соблюдения Вечери Господней, поэтому время не имеет такого большого значения. Это верно, что Вечеря Господня была учреждена вечером, но это было по причине того, что Христос установил ее после Пасхи, которая соблюдалась вечером. Книга Исход, 12 глава, 6 стих. Некоторые на основании этого настаивают, что Вечеря Господня должна совершаться вечером, ибо иначе не будет по Писанию. В ранние дни христианства вечер был самым удобным временем для большинства верующих, чтобы сойтись вместе. Многие из верующих были рабами, которые принадлежали неверующим господам. Следовательно, они могли прийти только после того, как закончили все свои обязанности того дня. Несомненно, это было вечером, когда апостол Павел с учениками собрались в Троаде, ибо апостол Павел проповедовал до полуночи, ибо невероятно, чтобы он проповедовал весь день. Затем, во времена преследований, верующие собирались тайно. Это было преступление быть христианином в те дни. Быть пойманным на таких собраниях означало тюрьма или смерть. Следовательно, тьма была самым лучшим временем, чтобы собраться для воспоминания Господа в преломлении хлеба. В настоящее время, конечно, мы не стоим перед такими условиями. Первый день недели является публичным днем отдыха, и большинство церквей считает, что утреннее время является самым подходящим для собрания христиан вместе. Время поэтому будет определяться существующими условиями местностями, в которой живут верующие. Для некоторых лучше временем будет утро, а для других – вечер. Определяя время для Вечери Господней, нужно помнить, что оно имеет важное значение для верующих и церкви, и поэтому нужно назначать самое подходящее время для всех. Затем, в-третьих, обратим внимание на продолжительное собрание. Опять Новый Завет не предоставляет информации по этому поводу. Мы знаем, что они собирались вместе, в основном для преломления хлеба, но как долго продолжалось это собрание, мы не знаем. Некоторые деноминации совершают Вечерю Господню каждое воскресенье, другие раз в месяц, раз в полгода или один раз в году. Часто оно совершается после главного служения проповеди, и обыкновенно на Вечерю Господню посвящается короткое время. Так как мы живем в веке, который в большинстве управляется часами, поэтому необходимо заранее определить, сколько времени нужно посвятить для этого собрания, чтобы иметь время для служения Словом и воспоминания Господа в преломлении хлеба. Опять обстоятельства определяют продолжительность такого собрания. А теперь в-четвертых посмотрим, как часто совершалась Вечеря Господня. Часто задается вопрос: как часто нужно совершать Вечерю Господню? Некоторые верят, что ее нужно совершать каждое воскресенье, тогда как другие совершают ее каждый месяц. Иные совершают ее квартально или ежегодно, тогда как некоторые верующие никогда ее не совершают. Они верят, что Христос назначил это постановление, чтобы оно совершалось духовным образом в сердечном общении с Ним, в смысле Откровения 3 главы 20 стиха, где говорится: «Се стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мною». Несмотря на то, что Писание не дает нам простого и определенного повеления, как часто должна соблюдаться Вечеря Господня, однако мы можем заключить из примеров ранней церкви, что они имели обычай собираться каждое воскресенье для этой цели. Мы уже увидели, что Деяния святых апостолов, 2 глава, 46 стих, указывает, что преломление хлеба совершалось каждый день в домах отдельных христиан. Но что позже Оно стало еженедельным соблюдением, как мы видим в Деянии святых апостолов в 20 главе 7 стихе. Это упоминается как обычная практика того дня. То же самое выражение встречается в первом послании к Коринфянам, 16 главе 2 стихе. «В первый день недели», указывая, что был у верующих в Коринфе обычай собираться вместе в первый день недели, чтобы вспоминать Господа. Во втором послании к Коринфянам, 11 главе 26 стихе мы читаем: «Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию». Это определенно указывает, что нередко соблюдали вечерю Господню. В Деянии святых апостолов 2 главе 41 по 42 стих нам сказано, что охотно принявшие слово постоянно пребывали в общении и преломлении хлеба. Таким образом, это было не спазматическое, а постоянное соблюдение вечери Господней, как указано этими словами. Из этого образца, находящегося в Новом Завете, мы заключаем, что она совершалась каждое воскресенье в удобное время для всех. Увещание послания к евреям 10 главы 25 стиха должно касаться каждого верующего. Не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычай, но будем увещевать друг друга, и тем более, чем более усматриваете приближение дня оного. Однажды пожилой верующий христианин беседовал с молодым верующим о церковных вопросах, и он ему сообщил, что он каждое воскресенье собирается с верующими для соблюдения вечери Господней. Молодой верующий посмотрел на него с удивлением и недоверчиво спросил: «Вы совершаете вечерю Господню каждое воскресенье?» «Да», — ответил другой, — «мы преломляем хлеб каждое воскресенье». На это молодой человек заметил: «Очевидно, вы забыли старую пословицу: чем ближе знаешь, тем меньше почитаешь». Видите, часто повторяющийся обряд скоро потеряет свою важность и ценность. Затем, вдохновившись, продолжал: «Я предложил бы, чтобы вы собирались на вечерю Господню раз в месяц. Еще лучше — раз в 3 месяца. Гораздо лучше — 2 раза в год, но лучше всего раз в год. Подумайте, с каким ожиданием вы будете надеяться совершать вечерю Господню, сознавая, что пройдет 12 месяцев между этими возможностями. Да, вы будете ожидать ее с тем же самым радостным предчувствием, как дети ожидают Рождества». Когда он кончил, говорит, пожилой человек, зная, что его друг является одним сыном и что он иногда отлучался из дому, спросил: «Я понимаю, что вы имеете отца и мать, которые вас очень любят. Верно ли это?» «Да», — ответил молодой человек, — «они определенно любят меня». «Любите ли вы их?» — был следующий вопрос. «Я определенно люблю их», — ответил молодой человек. Затем последовал следующий вопрос: «Как часто вы пишете им, и они пишут вам?» Он ответил: «2 раза в неделю». Тогда пожилой человек заметил: «Очевидно, вы забыли старую пословицу: чем ближе знаешь, тем меньше почитаешь. Вы видите, эта идея, чтобы писать так часто домой, может скоро потерять свою важность и ценность. Я предложил бы, чтобы они писали вам раз в месяц, еще лучше, раз в 3 месяца, гораздо лучше, 2 раза в год, но лучше всего раз в год. Подумайте, с каким ожиданием они будут надеяться получить письмо от вас, и вы от них, если придет 12 месяцев между письмами. Да, вы будете ожидать писем с тем же предчувствием, как дети ожидают Рождества». Молодой человек увидел, куда привел его аргумент, и переменил предмет разговора. Можете ли вы представить себе молодого человека, влюбленного в молодую девушку, которая согласилась выйти за него замуж, нарекающего своему другу? Должен ли я встречаться с нею каждую неделю? Не будет ли достаточно повидаться с нею раз в месяц? Любим ли действительно Господа Иисуса? Если так, то мы не должны думать, как редко мы должны вспоминать Его таким путем, как Он пожелал, но как часто мы имеем привилегию делать это. Писание ранних отцов Церкви подтверждает факт, если необходимо подтверждение об еженедельном совершении Вечери Господней. Таким образом, мы имеем подтверждение, что народ Божий имеет привилегию каждое воскресенье собираться вместе во имя Господня и с Господом в их среде, принимать участие в Вечере Господней в воспоминании Господа Иисуса Христа, возвещая смерть Господню, доколе Он придет. Да воспользуемся мы возможностью и привилегией, чтобы исполнить желание нашего Господа, когда Он сказал: «Сетворите мое воспоминание». Аминь.